Затем, прежде чем она могла сделать хоть шаг, Су Дунфан использовал последние резервы своей силы, бросился вперед и мгновенно замахнулся клинком с аурой прямо на Чэнь Маньху. Вырвалась резкая, свирепая духовная ци быстрого ветра с бесконечным гневом. А Чэнь Маньху повернул голову, чтобы увидеть огромное количество глубокой духовной ци, что превратилось в клинок ветра и несется к нему. Его бросило в холодный пот. Он отступил поспешно, но он был слишком медленным. Он не успел увернуться, и клинок ветра настиг его. Чэнь Маньху упал на землю. Свежая кровь покрыла пол. В луже крови были две ноги. Картина ошеломила всех присутствующих. Глава 145. Кто здесь главный? Тихо. Было необычно тихо. Эта атмосфера, эта сцена, было слишком тихо. Каждый из учеников был в шоке после того, как стал свидетелем только что произошедших событий. Все глядели на лужу крови и Чэнь Маньху, который катался по луже крови, корчась от боли. У учеников семьи Су были оглушенные лица, а люди горы главного солнца в гневе смотрели на Су Дунфана. Как правило, Су Дунфан был человеком, который мог контролировать себя. Он был спокойным, хладнокровным и продуманным. Или же, он не стал бы подхалимничать при общении со своей ныне покойной сестрой. У него был мотив, у него была цель. Только сегодня, он полностью потерял контроль. На протяжении всего пути, он пытался завоевать сердце Цинэр, несмотря на ее холодное отношение к нему. Обида внутри него копилась. В довершение, инцидент с Чу Цуя из Божественного Дворца Трех Предметов тоже сыграл свою роль. Теперь он был повержен Чэнь Маньху и унижен перед всеми. Это была последняя капля. Все обиды, накопленных в сердце Су Дунфана, лопнули. В конце концов, он потерял контроль. Он больше не был спокойным, продуманным или хладнокровным. В этот момент он был невменяемым. «Мои ноги! А-а-а-а! Мои ноги!» Чэнь Маньху кричал от боли, его лицо исказилось, как будто он собирался упасть в обморок. Все, что ниже колен, было отрезано. «Я раздавлю всю семью Су!» Люди горы главного солнца больше не могли сдерживать себя. Каждый из них был разгневан. Они достали свои сокровища и кинулись в сторону семьи Су. «Хаос!» Цинэр напряглась. Она закричала поспешно. «Все, отступаем в большой массив и ждем старейшину клана. Быстро!» В данный момент времени они могли только продержаться до прибытия старейшины клана. Безрассудство Су Дунфана привело к полному разладу в отношениях между горой главного солнца и семьей Су. Семья Су была не права, гора главного солнца никогда не простит им этого. Если семья Су не отступит и встретится лицом к лицу с горой главного солнца, обе стороны понесут тяжелые потери. Лицо Цинэр напряглось. Она двигалась перед экспертами впереди и использовала мистические техники, чтобы остановить людей горы главного солнца. «Не троньте их, все, пожалуйста, защищайтесь. Если нападете на них, и кто-либо еще пострадает, все станет только хуже», — раздался четкий голос Цинэр. «Все так далеко зашло, мисс, а чем вы?» К ней повернулся и крикнул один из учеников главного дома, стиснув зубы. «Да, люди горы главного солнца нападают. Не говорите мне, что вы все еще хотите сдаться им на милость. Давайте все объединимся и сразимся с ними. Чего мы боимся?» Су Дунфан пришел в себя и крикнул. «Всеми силами!» Все кричали во всю дурь. За секунду, их воля к борьбе выросла стократно. Цинэр была в шоке. Она посмотрела на Су Дунфана растерянным взглядом. Ее глаза были полны разочарования. Су Дунфан отрезала ноги Чэнь Маньху в порыве гнева. Делая это, он уже был неправ, но в данный момент, не только он допускал ошибку, он поощрял семью Су в том, чтобы они встали рядом с ним, чтобы делали ошибки. Он тащил всю семью Су в бездну, и там было так много людей, что были сторонними зрителями, как бы они ни сказали, кто был прав, кто виноват. На семью Су обрушится шквал критики. «Ничего, ничего, пусть они...» Цинэр вздохнула и замолчала. В конце концов, она была просто рабыней из внешней секты. Хотя она была известна как мисс, но кто на самом деле относился к ней как к мисс? В то время как Су Дунфан, как старший сын старейшины великого клана, был прославленной личностью, с ореолом вокруг него, люди здесь, вероятно, примут его в качестве своего лидера. Разразился хаос. Несколько учеников впереди использовали какие-то мистические методы. Глубокая духовная ци столкнулась. Она была необычно огненной. Другие секты отступили, не желая участвовать в этом. Там не было того, кто попытался бы убедить их прекратить эту борьбу. Они просто смотрели на то, как другие горят в аду. «Стоп, остановитесь!» Как раз в это время, Из ниоткуда пришли два крика, но это не остановило хаос. Свист. Бесчисленные тени вдруг вписались в толпу, и огромное количество глубокой духовной ци рассредоточилось, как паутина. Ци становилось больше и толще возле каждого ученика, выстраивая стену ци. Что происходит? Цинер широко открыла глаза и посмотрела на эту странную сцену. Старейшины семьи Су и горы главного солнца здесь. В их ушах зазвучал низкий нежный голос. Цинер опешила, когда она услышала такой знакомый голос. Мгновенно она пришла в восторг. Она быстро повернулась, чтобы увидеть знакомое лицо. «Молодой мастер», — любовно сказала Цинер. Цинер, Су Юн, который облачился в белый наряд мастера клинка, показал нежную улыбку и обменялся несколькими словами с ней. «Молодой мастер, вы, наконец, здесь. С вами все в порядке? Почему духовный жеребец двигался так медленно? Были ли вы задержаны по дороге сюда?» — спросила Цинер, из-под тишка разглядывая Су Юна, опасаясь, что он был ранен, но не сказал этого. Она смотрела на него глазами, наполненными беспокойством. Су Юн не знал, что Цинер чувствовала к нему. Была ли это любовь? Не похоже. Было ли это увлечение? Тоже не похоже. Может быть, она просто чувствовала необходимость отплатить за доброту его родителей. Но без сомнения, она была самым важным, самым драгоценным человеком для него в этом мире. Ци рассредоточилась и заставила две секты разойтись. Хаос был остановлен. Су Юн разглядывал людей, подходя к ним ближе. Было две стороны. Каждая из сторон имела по 20 людей. Одна из партий была во главе со старейшиной клана семьи Су, вторым старейшиной Су Таем и Су Ши Луном. Они образовали группу представителей семьи Су, и другая сторона были экспертами горы главного солнца. Их было около 30. Каждый из них имел крепкое телосложение. Они были либо в кожаных доспехах или в металлической броне. Их мышцы выпирали, и все они источали истинную божественную духовную ци, которая была пугающей. Эти эксперты были, по крайней мере, на 7-м уровне духовного продвинутого ученика. У них были поразительные силы, и их культивации были высокими и сильными. Прибыли ответственные старейшины клана. Кроме второго старейшины, Су Тая, который был слабее, остальные имели ранг выше духовного ученика души. Старейшина клана горы главного солнца был низкорослым. Он был старым человеком, который был чуть выше 1,5 метра. Старик был лысым. На его теле была свободная серая мантия. Он был худым. Его глаза были оттенка заката. Руки он держал за спиной. Он выглядел так, как будто он был легче пушинки. Но, когда старик подошел, люди вокруг стали смотреть на него с благоговением. Никто не смел смотреть на него сверху вниз. «Я не могу поверить, что гора главного солнца направила его на эту встречу героев», — пробормотал Су Юн, уставившись на тощего старика. «Кто он?» Цинер посмотрела на ее молодого мастера в оцепенении. «Он великий старейшина клана горы главного солнца, Ци Чуншань. Он также является абсолютным экспертом, конкурирующим с патриархом горы главного солнца за власть», — тихо сказал Су Юн. «Слухи гласят, что его культивирование сильно настолько, что он может поднять гору Тай. Никто не может соперничать с ним с точки зрения абсолютной силы. Он так страшен». Цинер открыла свой маленький, розовый рот, но через некоторое время она закрыла его и спросила: «Молодой мастер, откуда вы столько знаете о горе главного солнца?» Су Юн услышал это и засмеялся. Без особых объяснений он прошептал: «Цинер, мы очень скоро сможем покинуть семью Су. До этого, я должен спросить тебя, ты готова уйти со мной, покинуть семью Су?» Цинер была смущена. «Молодой мастер, почему мы покинем семью Су? Если ты не покинешь семью Су, ты готова выйти замуж и отправиться в секту поглощающего неба?» «Молодой мастер, это только слухи. Может быть, но они могут быть и правдой». Су Юн покачал головой. Цинер посмотрел на него спокойно. Потом она весело улыбнулась. «Слухи это или нет, Цинер пойдет за молодым мастером до конца. Так как молодой мастер хочет покинуть семью Су, тогда давайте пойдем вместе». Цинер давно надоела семья Су, но ради Су Юна она держалась и терпела все, что выпадало на ее долю. Все это время Су Юн был никем, ему было на все плевать. Даже если бы вся семья упала бы на дно, он только хотел жить беззаботной жизнью. Но теперь все было по-другому. Уровень культивирования молодого мастера стал сильнее, и его мысли стали гораздо более подробными и осторожными. Его поведение и действия были намного более загадочными. Он, кажется, знал все обо всем. Он больше не пьяный мастер. Он больше не играет в азартные игры ночи напролет. Он как будто стал другим человеком. Если бы не его лицо, Цинер не поверила бы, что этот человек был Су Юнем. Беспомощно, она наклонилась к Су Юну. Бессознательно, Су Юн дарил ей чувство безопасности, которого она ни разу не испытывала. Она была в недоумении. Ци Чуншань подошел, видя девушек, что пытались помочь Чэнь Маньху, глаза его наполнились гневом. Из своего накопительного кольца он вынул мини-фарфоровую вазу и вручил ее человеку рядом с ним. Ученик взял ее и побежал к Чэнь Маньху. Затем Ци Чуншань пошел к семье Су с каменным лицом. Старейшина клана Ци, давно не виделись. Старейшина поклонился, чтобы показать свое почтение. Старейшина клана Су, как вы? Простонал Ци Чуншань и продолжил. Встреча героев собирает всех героев всех сект. Как правило, кулаки и ноги не имеют глаз. Старейшина клан Су, если мой ученик, Чэнь Маньху, не являя самым сильным, подвергся бы нападению или даже был бы убит людьми вашей семьи Су, то я мог бы винить только его собственные паршивые навыки. У меня не было бы никаких претензий. Но почему же, когда ваша семья Су потерпела поражение, вы, ребята, использовали подлый способ нападения из-под тишка? Почему семья Су всегда таким образом решает свои проблемы? Если это так, то я, старейшина Ци, будут добиваться справедливости для своих учеников. Если вы не сможете дать мне удовлетворительный ответ, я этого так просто не оставлю. С этими словами Ци Чуншань яростно сделал шаг. Бум! Казалось, как будто весь Пику Шуан Цзюи пошатнулся. Сильно, свирепо и безжалостно. Прибыли главы всех остальных сект, но они не участвовали в этом. Видя, что Ци Чуншань так решителен, старейшина клана понял, что это дело будет не так легко решить. Он посмотрел на Су Дунфана, что стоял в толпе, и наморщил лоб. Затем он облизнул высушенные губы. Через мгновение он торжественно сказал: «Кто во главе учеников семьи Су?» Голос был очень громким. Су Дунфан мгновенно вышел из толпы. Цинер посмотрел на Су Юна и вздохнула, прежде чем она пошла к старейшине клана. Су Юн нахмурился. Глядя на старейшину клана, который кипел от гнева, он почувствовал, что что-то было не так. Глава 146. Полет сотни мечей. Части. Су Цинер приветствует старейшину клана. Отец. Су Дунфан и Су Цинер предстали перед старейшиной клана и поздоровались с ним. Старейшина клана посмотрел на них невыразительно. Его взгляд упал на Су Дунфана и Цинер. Он тщательно оглядел их, прежде чем открыл рот. Почему это произошло? Вам двоим лучше дать мне объяснение. Это. Су Дунфан выглядел растерянным. Он опустил голову и остался безмолвным. Цинер молчала как рыба. Молчание было лучшим выбором, потому что все здесь знали, что все начал Су Дунфан. Зачем ей ухудшать ситуацию, пытаясь объяснить? Увидев, что эти двое молчат, старейшина клана застонал и скомандовал: «Цинер, расскажите мне, что случилось». «Да». Цинер не посмела возражать. Сжав руки, чтобы отдать дань уважения, она четким голосом описала то, что произошло. Морщины на лице старейшины клана становились все глубже, его лицо стало безобразным. Бледный Су Дунфан стоял рядом. Он опустил голову и оставался спокойным. Только взгляд старейшины клана был обращен не на Су Дунфана, а на Цинер. Его глаза были наполнены гневом. «Все так и было?» — торжественно спросил старейшина клана. «Это правда и факты», — ответила Цинер. Старейшина клана остановился, и спустя несколько вдохов в его голосе появился оттенок гнева. «Если это так, то почему вы не остановили Дунфана?» «Остановить его?» Цинер была немного удивлена. Был ли Су Дунфан кем-то, кого она могла бы остановиться? Дунфан боролся с другими, его кровь закипела. Нетрудно понять, почему он сделал что-то столь экстремальное. Как вы могли просто стоять в стороне и наблюдать за ним, вместо того, чтобы попытаться остановить его? Как лидер семьи Су, вы могли уладить такие вещи? — фыркнул старейшина клана. — Дунфан будет наказан за свою вину, но Цинер, ваша вина еще тяжелее. После этих слов он сложил свои кулаки в направлении Ци Чуншаня и сказал со всей серьезностью: «Старейшина клана Ци, я понесу ответственность за то, что произошло сегодня. Я накажу непослушных учеников семьи Су прямо перед вами». После этого старейшина клана нахмурился и посмотрел на Цинер. Миг, и замахнулся, чтобы ударить ее. Что за хрень? Су Юн пришел в бешенство. Он хотел всю вину повесить на Цинер. Су Юн не мог больше терпеть. Он бросился вперед и остановился прямо перед Цинер. Мгновенно он вытащил свой меч тысячи глубин и направил его на старейшину клана, попав в приближающуюся ладонь. Он все пропах чистой божественной духовной Ци. Меч тысячи глубин был острым, как металлическая бритва. Лицо старейшины клана исказилось. Он удержал свою ладонь и сердито посмотрел на Су Юна, выкрикивая: «Су Юн, ты предашь меня? Прочь с дороги!» «Предаю вас!» Су Юн смотрел из-под лобья. Его глаза затуманились. «Давайте не будем отвлекаться от темы разговора, старейшина клана. Зачем вам прикасаться к Цинэр? Что она сделала не так? Что она сделала не так?» Как человек, ответственный за других, Цинэр колебалась, промедлила, и вся семья Су совершила серьезную ошибку в отношении людей горы Главного Солнца. Теперь наши отношения с ними испортятся. Это страшные последствия на совести Цинэр. На совести Цинэр? Тогда что насчет вашего драгоценного сына? Су Юн кипел от гнева. Он чувствовал, как его сердце горит. Когда он смотрел на старейшину, его глаза были полны гнева. «Я накажу и Дунфана, но теперь я должен ответить перед горой Главного Солнца», — сказал старейшина клана. Когда он произнес эти слова, окружающие люди остались недовольными. Ведь все знали, что Су Дунфан был сыном старейшины клана. Су Южун была уже мертва, Су Дунхао был ранен. У него остался Су Дунфан, как он мог причинить ему вред? Только Су Юн не ожидал, что старейшина клана будет покрывать его. Было недостаточно просто отругать или избить его. Что ответ перед горой Главного Солнца имеет общего с Цинэр? «Ваш драгоценный сын, Су Дунфан, отрезал ноги Чэнь Маньху», — бушевал Су Юн. Он вонзил меч глубоко в землю и крикнул: «Старейшина клана, мне, Су Юну, плевать на то, что случилось сегодня, но я должен сказать, что если вы захотите прикоснуться к ней, вам сначала придется иметь дело со мной». Его голос был яростным, без унции сомнений. Когда Цинэр услышала его слова, она словно опьянела. Она пристально смотрела на этот высокий, крепкий силуэт. Ее сердце колотилось очень быстро. «Это высокомерно. Он ученик из семьи Су, мужик. Он бросает вызов старейшине клану ради своей женщины. Как его зовут? Его женщине так повезло. Он не знает, что такое смерть, но он очень скоро узнает. В любом случае, он долго не проживет». Ученики вокруг начали обсуждение. Они либо хвалили, либо восклицали в страхе или презирали его. Все виды эмоций бурлили. «Бунт, восстание, бунт. Ты уверен, что ты хочешь бороться против меня?» Лицо старейшины клана стало красным, усы его задрожали. Его глаза оттенка заката мгновенно наполнились намерением убить. Сжав зубы, он прогремел: «Хорошо, так как ты бросил вызов моей силе, то я покажу ее тебе». Старейшина клана решительно сделал шаг. Если он не убил бы Су Юна, как он мог сохранить свое лицо? Кроме того, он и до этого хотел убить Су Юна. Это была хорошая возможность убить человека, который убил его сына. «Давайте, вы, думаю, что я боюсь вас». Су Юн был в ярости. Тень Фея и Небесный Кристалл все еще ждали, чтобы сделать ход. В худшем случае, он должен был бы убить этот старика и бежать с Цинэр. Может быть, это было бы немного поспешно, было недостаточно времени для подготовки. Но в таких напряженных ситуациях ему было плевать. «Подождите, старейшина клана, пожалуйста, прекратите, мы все можем обговорить». В доли секунды со стороны появился силуэт и остановился между этими двумя. Это был второй старейшина, Су Тай. Даже Су Шилун подбежал поспешно. «Что вы оба делаете? Отойдите!» — ревел старейшина клана. «Старейшина клана, мисс Цинэр — воспитанница патриарха. Позволить ей присутствовать на этой встрече героев – намерение патриарха. Это, вы не можете причинить ей вреда, иначе вы не сможете оправдаться в главном доме», — осторожно сказал Су Тай. Когда старейшина клана услышал его, его лицо немного изменилось. «Стон, тогда как же вы думаете, мы должны решить это? Не говорите мне, что вы хотите, чтобы я простил этих двух непослушных учеников». «Ну, конечно, нет. И Су Юн, и Цинэр оба не без греха, но они также являются участниками этого соревнования. Они представляют нашу семью Су. Серьезные бои ждут. Если вы травмируете их сейчас, то они не смогут добиться хороших результатов во время соревнований. Если главный дом решится найти виновного, то вы навлечете на себя неприятности. Почему бы не подождать, пока конкурс не закончится, и когда мы вернемся к семье Су? Тогда мы сможем уладить это. Как насчет этого?» — тактично предложил Су Тай, но все распознали его глубинные мотивы. Если старейшина клана накажет этих двоих сейчас, они оказались бы в невыгодном положении во время соревнований. Когда он вернется, патриарх сможет обвинить его во всем. В конце концов, он окажется виноватым, так, как именно он помешал семье Су получить хорошие результаты. Вот почему Су Тай вмешался. Причина была очень проста. Старейшина клана просто хотел убить Су Юна. Но если он умер, то как бы он добыл противоядие? После этого предложения, лицо старейшины клана становилось то красным, то белым. Он не знал, как завершить эту сцену. Затем он махнул рукой и сказал тихим голосом: «Раз так, то вы должны решить это за меня. Дайте хороший ответ нашим друзьям из горы Главного Солнца». «Да, старейшина клана». Су Тай нагнул спину и поклонился. После этого он пошел к Ци Чуншаню. «Старейшина клана Ци, что касается вашего ученика Чэнь Маньху, моя семья Су безусловно возьмет на себя ответственность. Вы ведь знаете, как молодежь любит сражаться, у всех у них горячая кровь, это очень распространенное явление. Время вспять уже не повернуть. Единственное, что мы можем сделать, это компенсировать вам. Моя семья Су готова пожертвовать духовные лекарства и взять ответственность за лечение и восстановление сил Чэнь Маньху. И, кроме того, мы хотели бы предложить некоторые сокровища горе Главного Солнца, как дань, и надеемся, что старейшина клана Ци будет великодушен. Я, Су Тай, приношу свои извинения, и я возмещу ущерб вам, старейшина клана Ци». Закончив, Су Тай поклонился. Получив извинения, противная сторона начала шептаться, и лицо Ци Чуншеня прояснилось. «Тогда я не буду усложнять жизнь вашей семьи Су. Вам лучше бы постараться и вернуть нам Чэнь Маньху таким, как он был до этого происшествия. Что за дань? Моя гора Главного Солнца не какая-то жадная секта, вам лучше следить за собой». «Хэмэмэм». Сказав это, Ци Чуншань одернул рукава, повернулся и повел своих учеников прочь. В конце концов, эпизод подошел к концу, и ученики семьи Су, наконец, выдохнули. Не лучше ли бы было, если бы старейшина клана сделал это раньше? «Глупый, неужели ты не видишь? Старейшина клана не может потерять свое лицо, поэтому он использовал мисс Цинер, чтобы возложить вину на нее. Второй старейшина клана другой, он очень ловкий и хитрый. Эти старейшины решают проблемы очень по-разному». «Мм, это правда, но вернемся к Су Юну. Я уверен, что несмотря на его смелость, он будет подвергнут наказаниям, когда мы вернемся в семью Су. Он даже не знает, что он стоит на пороге смерти». Окружающие болтали мягкими и тихими голосами, обсуждая события. Старейшина клана холодно посмотрел на всех учеников, и все сразу притихли, никто не смел издать ни звука. Су Юн смотрел на старейшину клана некоторое время, после этого он сидел рядом с Цинер и забыл о нем. «Мы уезжаем сразу после открытия встречи героев». Су Юн серьезно посмотрел на Цинер и сказал: «Так быстро?» Цинер была ошеломлена. «Если бы не несколько неудобств, я бы бежал уже прямо сейчас». Су Юн выдохнул и равнодушно сказал: «Если мы останемся в семье Су, то все станет еще хуже. Цинер, пройди конкурс серой мышкой, не относись к нему слишком серьезно». «Мм». Цинер кивнула головой слегка. Бом, бом, бом, бом. Вдалеке раздались низкие звуки колокола. Далеко на горизонте в воздухе возникла гигантская драконья лодка, медленно летящая к ним. В нижней части лодки был 9981 духовный массив, снаружи лодка, казалось, полностью наполнена яркими и сверкающими кристаллами драгоценных камней. Вся лодка была похожа на длинного красочного дракона, ослепляющего глаз. «Это радужная лодка из секты сокровищ. Это люди из секты сокровищ». Кто-то махнул рукой. «Люди из секты сокровищ?» Су Юн пригляделся. «Если они были здесь, то это значит, что...» Начинается конкурс. Глава 147. Полет сотни мечей. Часть 2. Радужная лодка медленно двигалась вперед. По обе стороны от нее было 100 барабанщиков, что били в их барабаны со всей мощью. Флаг за флагом развивались вместе на ветру, на флагах было огромное золотое слово «сокровища». В передней части лодки было 100 человек, одетых в длинные халаты нефритового цвета, их волосы были заплетены в косы, и их тела были в мерцающих золотых и серебряных сокровищах. Перед ними был улыбающийся мужчина средних лет, сидящий в инвалидной коляске с длинными бакенбардами. Обе ноги его не двигались, как будто их нельзя было держать прямыми. В одной из рук он держал пернатый веер, другая рука держала чашку духовного чая. Сцена была очень величественной. Это была настоящая секта сокровищ. Сама по себе лодка была бесценным сокровищем, все украшения на ней, все массивы, безусловно, дорого стоят. Люди из секты сокровищ были группой любителей сокровищ, они не стремились культивировать, не стремились к власти за деньги. Все это было не нужно, у них уже было все. Люди из секты сокровищ были широко известны тем, что собирают сокровища со всего мира. Их богатство было настолько привлекательным, что люди пускали слюни, просто думая об этом. И чтобы предотвратить возможные катастрофы, секта сокровищ всегда собиралась на этой огромной лодке, где они будут парить над головами в небе, так что их местонахождение никогда нельзя было определить. Кроме того, когда они прибывали на встречу героев, когда большая лодка подошла ближе, она закрыла гордое солнце, и весь пик оказался покрыт темной тенью. Лодка становилась еще ближе. Су, су, су, су, су. Многочисленные тени вылетали из лодки и полетели прямо в центру пика у Шуанцзюя. Прибыли люди из секты сокровищ. У. Раздался мелодичный рок, звук его был глубоким и низким и крайне гнетущим, как рев дракона. Услышав это, многие людей поспешно вышли из большого массива и посмотрели в сторону входа. Дорога ко входу. Она постоянно мерцала золотым светом, как будто боги спускались вниз, заставляя людей произносить ничего себе от удивления. Затем они увидели мужчин и женщин, одетых в золотые длинные халаты, входящих в пик. Все они были прекрасными кавалерами и дамами, каждый из них имел плотную и обширную глубокую духовную ци, как огромный океан, как бесконечное небо. Они были разодеты в пух и прах, их тела мерцали золотым светом, даже сокровища на них были полны золотого цвета и блеска. Каждый из них имел золотой жетон на талии, на котором был золотой дракон. В середине толпы был гигантский золотой резной палантин, плавающий в воздухе. В нем сидел грузный низкорослый человек, одетый в золотые одежды. Он глядел открыто, брови его были изогнуты торжественно, он казался серьезным и мощным. Все его тело было покрыто величием, что производило гнетущее впечатление и могло бы сравниться с работой бога. Прибыли люди из нации Лунао. Кто-то громко крикнул: «Это должно быть Лунао Тянь». «Что? Принц нации Лунао? Лунао Тянь? Почему он здесь? Почему нация Лунао отправила его сюда?» Суммарную мощь нации Лунао на южном континенте можно считать номером один или номером два. На встрече героев они получали первое место, кто знает, сколько раз, но я никак не ожидал, что они отправят сюда Лунао Теня. Кажется, что они пытаются установить рекорд. Если это так, то даже если я и хочу достичь первого места и получить сокровища секты сокровищ, мне придется нелегко. Пары глаз смотрели на входящую золотую и великолепную, богоподобную процессию, сердце каждого было заполнено беспомощностью. С мощью нации Лунао, самой сильной на южном континенте, с ее первостепенным превосходством, никто не смел бороться с ними. Шуа-шуа-шуа. Пока нация Лунао вступала на поле, воздух вдруг наполнился большим количеством теней, все они были одеты в робы, неся мечи за ними, их стиль был прост и ясен. Секта бездонного неба. Секта бездонного неба, которая сильна, как нации Лунао. Они тоже здесь. Это их знаменитое умение перемещения на 1000 миль, путешествие в небе, один шаг в 1000 миль. Неплохо. В секте бездонного неба все воины Дао, они на самом деле являются крупнейшими конкурентами нации Лунао. Во всех предыдущих встречах, три соперника топ-3 были из нации Лунао, секты поглощающего неба и секты бездонного неба, в то время как перспективными сектами, которые могли бы пробиться в топ-3, были секта бессмертного меча и секта распространяющегося огня. Но секта бессмертного меча всегда проигрывала секте бездонного неба в прошлом. «Мне интересно, будет ли то же самое в этом году», — сказал своим ученикам старейшина клана одной из маленьких сект. Ученики закивали головами от удивления, в первый раз все были рады принять участие в конкурсе. «Проиграли? Разве это так сложно? Секта бессмертного меча будет чемпионом в этом году. Все узнают о нас». По всей площади прогремел уверенно и громкий голос, в результате чего сердца присутствующих задрожали. Все посмотрели вверх, чтобы увидеть, как несколько красочных лучей вылетели из-за горизонта, и несколько дам в одеждах мастеров клинка на длинных мечах летели. Они были изящны и уверены в себя, люди смотрели на них с намеком на желание. Вел этих людей великий старейшина клана секты бессмертного меча. На вид ей было от 40 до 50 лет, но на самом деле она была куда старше. Одетая в зеленые одежды, она выглядела очень торжественно. Между ее бровей красная точка была, и ци вокруг ее тела постоянно вращалась. Рядом с ней были два прекрасные дамы. Та, что была слева, была красивой и молодой леди, выражение ее лица было очень торжественным, Ее карие глаза не скрывали пылающей жажды конкурировать. Ее взгляд скользнул по всем людям на пике у Шуанцзюэ. Намерение сразиться в ее глазах становилось все сильнее и сильнее. Рядом с этой прекрасной леди была дама, которая была красивее. Кожа ее была белоснежно-белой, длинные черные волосы развивались на ветру, ее черты были очень тонкими, стан ее был изысканным и элегантным, как у ангела, что сошел с небес, привлекая взгляд каждого, никто не мог оторвать глаз от нее. Выражение ее лица было равнодушным, она глядела на всех своими глазами, что были похожи на драгоценные камни, ее чистая белая шея чуть-чуть повернулась, как будто она искала что-то. Наконец, взгляд ангела приземлился на человеке, одетого в белые одежды в задней части группы. Ее пленительные губы задвигались чуть-чуть, и очень быстро снова остановились. Она отвела взгляд, и больше не смотрел на них. «Третий старейшина, что с вами?» Бай Яньшань, которая была рядом с ней, с любопытством спросила. «Ничего», безразлично сказала Лун Сяньли. «Некоторые из учеников секты Бессмертного Меча нашли свои места и начали усаживаться. Вокруг стало очень тихо. Шэнь Хун торжественно оглядел всех вокруг и понял, что большинство учеников мужчин сект стояли, глядя безучастно на тело Лун Сяньли. Он тут же фыркнул и нарушил царящую атмосферу. Всех покрыл холодный пот. После этого они дрожащие поспешно вернулись в чувство и продолжали глазеть. Хе-хе. Ученики секты Бессмертного Меча не могли удержаться от смеха. Они не в первый раз видели старейшину Лун, в результате чего они могли держать себя в руках, хотя, все кто видел, ее не мог мгновенно не увлечься, она покоряла сердца своей внешностью. Лун Сяньли уже привыкла к этому, и не находила это странным. Она просто сидела в своем кресле, закрыла глаза, слегка вращала ее ци, и игнорировала окружение, как будто она была отрезана от остального мира. Увидев ее холодную манеру поведения, взгляды обратились к молодой леди в желтом наряде мастера клинка. Старшая и младшая, обе имели свое собственное неявное обаяние, было понятно, что красавицы из секты Бессмертного Меча затмили девушек других сект. Прибыла секта Поглощающего Неба. Пока взгляды всех были обращены к двум старейшинам из секты Бессмертного Меча, громкий голос потряс весь пик. Сердце Су Юна, который был позади всех учеников семьи Су, забилось быстрее. Когда он услышал это, его глаза наполнились злыми намерениями. Он поднял голову и посмотрел в сторону входа. Через вход вошли 30 странных фигур. Все они были одеты в черные одежды с белыми очертаниями. Все они выглядели апатичными. Их ци была скрыта, и люди не могли сказать, насколько они сильны. Они не имели пышности секты сокровищ, гнетущего давления нации Лунао, свободного и легкого духа секты Бездонного Неба, строгого и мощного импульса секты Бессмертного Меча. Но то, что у них было, можно описать просто одним словом – уверенность. Да, людей из секты Поглощающего Неба было всего 30 с небольшим. Маленькие секты не могли бы отправить такие уверенных в себе людей, но они на самом деле были из таких. Было так очевидно, что секта Поглощающего Неба максимально уверена в собственных силах. Им казалось, что этой группы людей было достаточно, чтобы получить чемпионство во встрече героев, что проходит один раз в 3 года. Люди из секты Поглощающего Неба выбрали область, где остановиться на отдых и расположились сами по себе. Не отправляя ученика на поиски, один из них достал какое-то сокровище, положил его на землю, и вдруг образовался большой массив. Су Юн не спускал глаз с людей секты Поглощающего Неба. Тяньше, тяньше, тяньше, отсутствует. Даже сейчас они посылали сюда бесполезных героев. Глаза Су Юн двигались быстро, он глубоко задумался. «Молодой мастер, что с вами?» Цин Эр повернула голову и посмотрела на озадаченное лицо Су Юн. «О, ничего, все самые сильные секты прибыли, и секта сокровищ также присутствовала, это означало, что встреча скоро официально начнется». После того, как все расселись, мастер секты сокровищ, сидевший в инвалидном кресле, поднял руку к золотому яркому кольцу на его палец и потер его. Кольцо выпустило яркую ауру, окутывая его обе руки. Он вдруг махнул рукой, и 2 круга нефритового света вылетели из его ладоней, шары света поднялись в небо. Мастер секты сокровищ быстро сделал жест рукой, используя высокую скорость рук, он быстро образовал 2 массива ци, герметизируя 2 нефритовых луча в небе. После этого он заговорил: «Дамы и господа, встреча героев на пике у Шуанцзюэ, что проходит раз в 3 года. Все собрались вместе для конкуренции и проведения чемпионата. Цигодня. Это самая престижная встреча героев Ушу Анцзю и моего южного континента. Сегодня пришло время для секты семей во всем южном континенте принять бой. Я король божественных сокровищ, я представляю секту сокровищ, что предоставляет 2 сокровища моей секты в качестве приза победителям. Секты, что смогут достичь 1-го или 2-го мест, получат право на получение сокровищ. Король божественных сокровищ с улыбкой на лице продолжил. Позвольте мне представить вам 2 несравненных сокровища, всем сокровищам сокровища, сокровища звездного уровня, очень редкие сокровища, сокровища, что близко к звездному уровню. Все ахнули, их кровь начала закипать, несмотря на то, что они могли бы предположить, что эти 2 сокровища были очень мощными, никто не ожидал, что эти 2 сокровища на самом деле были звездного уровня. Слева находится сокровище под названием Большая Медведица. Это божественное священное сокровище. Оно может легко поглотить любой вид атаки и поместить атаку внутри сокровища. В ответ на запрос, оно может затем пустить в ход предварительно сохраненную атаку, возвращая ее атакующему. Всей этой мощи может показаться недостаточно, но все, пожалуйста, не беспокойтесь. Это сокровище очень мощное, его нельзя упускать из виду. До тех пор, пока пользователь носит его при себе, он будет испытывать на себе внутреннюю небесную очищающую силу сокровищ, что приведет к увеличению мощности глаз, что нельзя упускать из виду. Независимо от того, что у вас за мистическая техника или массив, или создание таблеток, оно может значительно вам помочь. Нельзя упускать из виду защитное сокровище, которое может даже улучшить тело пользователя. Вокруг вспыхнули дискуссии, полные удивления, зависти, надежд. Не говоря уже о том, что это было действительно мощное сокровище, даже если пользователь встретит кого-то гораздо сильнее его, он мог все еще иметь шанс побороться. Король божественных сокровищ рассмеялся, смотря на удивление зрителей, лицо его выражало радость, и он громко прокричал: «Это большая медведица, только 2-й приз». Пожалованный за 2-е место, все, пожалуйста, придержите ваше удивление, и обратите внимание на сокровище номер 1. Король взмахнул рукой, и сокровище, плавающее в небе, завибрировало, и вылетело вперед. Это был радужный кристалл, передающий и мерцающий светом, он был размером примерно с глазное яблоко. Солнечный свет, попадающий на него, делал его очень красивым и приятным для глаз. Что это? Я не чувствую никакого ци от него, и я не знаю, что за ранг у этой вещи. Слушайте, все мастера сект, эти 2 сокровища имеют высокий ранг, их нужно заслужить. Это сокровище можно считать еще более бесценным. Все присутствующие обратились вслух. Король божественных сокровищ начал. Это сокровище называется оккультная сила монарха, это сокровище для усовершенствования. Оно просто в обращении, как только оно окажется в сердце, пользователь может использовать глубокую духовную ци со всеми 5 типами духовной ци. Золото, дерево, вода, огонь, земля. Это также означает, что пользователь может использовать духовную ци алой звезды, истинную божественную духовную ци быстрого ветра, ци духовной жизни, ци дикого клинка и холодную водную духовную ци, одновременно удерживая власть 5 элементов. Голоса стихли, и на поле стало тихо. Было так тихо, что даже жуткое, и если бы в поле упала бы игла, все услышали бы это. Все были ошеломлены, не только ученики, но и старейшины были полностью поражены. В тот момент все были на грани помешательства. Получи его, ты должны определенно получить его, Суюн. Оно предназначено для тебя. Через несколько дней это будет не так легко сделать. Ты должен получить его. В мгновение ока, старейшина меч раскричался во все горло, вырываясь из руководства искусства безграничного меча, встряхивая Суюна. Суюн посмотрел на небо, на яркий драгоценный камень, его и рот пробормотал. Оккультная сила монарха. Хорошо. Видя, что все потрясены, король божественных сокровищ не стал ходить вокруг да около. После взмаха руки оккультная сила монарха вернулась в исходное положение само по себе. Король божественных сокровищ прокричал. Теперь начнется встреча героев, все секты по очереди вступят в бой. Я буду оценивать все сражения. Слабый будет съеден, победитель будет королем, который будет смеяться последним, тем, кому достанутся эти сокровища. После этих слов, все вернулись к реальности. Мгновенно, Горящее желание битвы появилось в глазах людей. Один из экспертов секты не стал тратить время впустую. Он тут же встал и прыгнул на середину огромного массива, поклонился с кулаком, охваченным ладонью, и сказал: «Чжан Баньба, избранный ученик секты Цветного Камня, я нахожусь здесь, чтобы старшие испытали меня». Глава 148. Полет сотни мечей, часть 3. Даже маленькая секта Цветного Камня смеет бороться? С этими словами ученик из долины Дымового Ветра прыгнул в боевой массив и начал сражение с Чжан Баньба. Их культивирования не были высокими, второго ранга этапа продвинутого духовного ученика, но оба они были выбраны для участия, как они могли считаться нормальными учениками. Двое обменялись ударами, их глубокая духовная ци, покрывающая тела, начала бешено взрываться, стараясь убить противника. Различные мистические техники были изящно выполнены и были объединены вместе, чтобы атаковать. Борьба была напряженная и шла полным ходом, радуя зрителей. Все они аплодировали раз за разом. Все ученики предыдущих встреч не были столь же выдающимся, как участники этого года, и это еще просто нормальные ученики. Я задаюсь вопросом, как интересно станет в конце конкурса. Мастер секты сокровищ наблюдал за двумя фигурами, что боролись в массиве, и кивнул головой. Их сила, конечно, неплоха, но их стили слишком показательные, в них много лазеек. Моя нация Лунао может случайным образом выбрать кого-то из них и выиграть за 5 вдохов. Не дожидаясь слов секты сокровищ, из-за спины раздался грубый и низкий голос. Король божественных сокровищ обернулся и увидел принца нации Лунао, Лунао Теня, который сидел и пил духовный чай, смеясь. Когда старейшины Сеты Цветного Камня и Долины Дымового Ветра услышали это, их лица некрасиво исказились, но они ничего не сказали. С точки зрения мощи, эти две секты вместе не были достаточно сильны, чтобы быть противником нации Лунао. Но они были всего лишь только младшими учениками, элитные ученики выйдут на арену позже, в более значимых боях. Даже если их сила была хуже, но ученикам, обсуждающих силу, они казались бы очень мощными. Встреча героев на Ушуанцзюе была на самом деле борьбой, где победитель остается на арене, а место проигравшего занимает новый участник. Ученики с низким культивированием и мощностью выходили первыми, чтобы истощить силы учеников другой секты, пока элитные ученики не должны были появиться на арене. Младшие будут продолжать сражаться, чтобы помочь их собственным элитным ученикам и дать им преимущества и обстоятельства, при которых они смогут стать победителями. Чем больше людей секта посылала, тем больше силы она имела, так как встреча героев не ограничивает количество участников, что каждая секта может привести, всегда побеждали более крупные секты. Хотя люди и будут смотреть на них с пренебрежением, но приходится использовать любую возможность, и кто стал брезговать притеснением других? Пен. Раздался звук из массива битвы. Все сразу же повернулись, чтобы посмотреть, и увидел фигуру, вылетающую из массива, что яростно рухнула на землю, выплюнув несколько рот крови, и потеряла сознание, пытаясь встать. Победитель, Долина Дымового Ветра, встал и сказал король божественных сокровищ. Да, ученики Долины Дымового Ветра встали один за другим, и взволнованно крикнули. Старейшины почувствовали облегчение и рассмеялись. Но лица людей из секты Цветного Камня почернели, и двое их учеников выбежали и подняли человека, который был без сознания. На встрече было установлено правило выхода на арену. Если секта проигрывала матч, им нужно было подождать 2 раунда, прежде чем они могли бы продолжать посылать учеников в бой. Если две секты посылали своих учеников в одно и то же время, то тогда проходил 3-сторонний поединок, но такое происходило нечасто. Конечно, были и особые обстоятельства, например, если после боя 2 учеников первого курса, другие секты, были напуганы и не посылали учеников в бой, тогда секта, которая только что проиграла, могла еще раз послать своего ученика. Цзинь. Раздался звон меча, и великолепный, кажущийся очень острым летающий меч проник в боевой массив. Пораженные все обернулись, чтобы увидеть, откуда он взялся, и заметили мужчину в дорогих одеждах мастера клинка, что изящно и грациозно, как гусиное перо, приземлился на рукоять меча. Он был учеником от секты Бессмертного Меча. «Я старший брат, испытайте меня». Ученик из секты Бессмертного Меча улыбнулся и сказал, сложив руки. Лицо ученика Долины Дымового Ветра ожесточилось с ответом. «Берегись». Двое вступили в бой. Все, не отрываясь, следили за увлекательным боем. Одно убийственное движение за другим, мистические техники были активированы одна за другой, их стало появляться все больше и больше. Несколько человек, которые были уверены в своей собственной силе, стали волноваться. Если бы они были сейчас на арене, могли ли они выиграть? В районе семьи Су, Су Цинэр, глаза старейшины клана были сосредоточены на бое, когда он крикнул. Когда Цинэр услышала его, она хотела подойти, но Су Юн удержал ее. «Расслабьтесь, молодой мастер, все в порядке». Су Цинэр сладко улыбнулась, слегка крикнув в ответ, и выпустив руку Су Юна, подошла к старейшине. Взгляд Су Юна обратился к старейшине клана, он увидел второго старейшину, что глядел прямо на него и сделал несколько сигналов глазами. Жизни второго старейшины и Су Ши Луна были в руках Су Юна, так как они могли бы его ослушаться. Они мгновенно кивнули. «Старейшина, что прикажете?» — склонилась и спросила Цинэр. «Приготовьтесь, вы скоро отправитесь в бой», — холодно сказал старейшина клана. «Что?» — Цинэр была ошеломлена. Не только она, но даже окружающие ученики были удивлены, как если бы они ослышались. «Это старейшина клана, Цинэр, посеянный игрок нашей семьи Су, она выступит в последних нескольких матчах. Как мы можем отправить ее в бой сразу на старте? Разве у нас мало сеянных игроков?» — сказал безучастно старейшина клана. «Есть Байшань, Хэйшуй, Байгуан, Хэйдянь, их достаточно. Таким образом, Цинэр пойдет первой и поднимет престиж нашей семьи Су». «Это...» — Цинэр заволновалась. «Что, вы хотите ослушаться моего приказа?» — сказал старейшина клана с изменившимся лицом. Лицо Цинэр изменилось, когда она поспешно ответила: «Цинэр не осмелится ослушаться». «Тогда хорошо». Старейшина повернулся и посмотрел на нее, сказав холодно: «Идите и готовьтесь выступить, ученик Долины Дымового Ветра очень скоро будет побежден». «Да». Цинэр кивнула головой, ничего не говоря, она отошла в сторону, села, скрестив ноги, и начал разогревать тело. Глаза Су Юна скрывали мощнейшую злобу, но, в конце концов, он не издал ни звука, он мог только терпеть. «Ты Су Юн, не так ли?» Су Юн повернулся и увидел смутно знакомое лицо перед ним. Ему было примерно 20 лет, при нем был жетон семьи Су. Чтобы иметь возможность прийти сюда, он должен быть одним из экспертов внутренней секты. «Кто ты?» — спросил Су Юн. «Суся, Суся». Мозг Су Юн копался в воспоминаниях, восстанавливая информацию о нем. «Я видел этого человека некоторое время назад во время тренировки на военной Костяной горе. Тебе что-нибудь нужно?» — спросил Су Юн. «Су Юн, эти ножны меча на спине, для чего они?» Суся смотрел на ножны меча, его глаза выражали смятение. Су Юн услышал вопрос, и его сердце вдруг встревожилось, когда он ответил: «Для чего ножны?» «Чтобы поместить туда меч. А в чем дело?» «Ох, ничего особенного, мне просто кажется, что эти ножны хорошо выглядят». Суся улыбнулся, его бледное лицо все еще казалось смущенным. В настоящее время Суся оказался тоньше и более хрупким, чем раньше. Его волосы достигали плеч и покрывали половину всего его лица, которое было исключительно бледным, больше не такой привлекательный и умный на вид, как когда-то. Похоже, что предыдущий инцидент заставил его принять на себя серьезный удар. Удивительно было то, что он был учеником внешней секты, который быстро проложил свой путь во внутреннюю секту, и теперь считается частью элитных учеников. Видя, что Суся не собирался говорить дальше, Су Юн отвернулся и продолжил смотреть бой в массиве. Когда он переместил свой взгляд, он почувствовал холодный взгляд, направленный на него от области секты Бессмертного Меча. Там был человек, что тайно смотрел на него, но когда Су Юн поднял взгляд, она быстро закрыла глаза. Выражение ее лица оставалось спокойным, но ее длинные стройные нефритовые пальцы на коленях задрожали нервно. «Эта женщина, чего она смотрит на меня?» Су Юн был озадачен. «Пуф!» — раздался звук разрезаемой плоти. Воспитанник Долины Дымового Ветра был ранен, и его кровь была повсюду. Проигравший — Долина Дымового Ветра. Цинэр посмотрела на старейшину клана, но он ничего не сказал, и поэтому она ничего не делала. Фу, фигура вылетела из нации Лунао. По сравнению с другими сектами, люди из нации Лунао были достойными соперниками, хороший бой был характерен для них, так что было много слухов, что они были наиболее сильной скрытой опасностью Южного континента. Когда представитель нации Лунао вышел на сцену, не говоря ни слова, бой сразу же начался. Он двигался, как животное, даже не выпуская своего сокровища. Он приблизился к ученику секты Бессмертного Меча, нанес три удара, взрывая тело меча. Взрыв заставил ученика отступить. Он был сбит с толку и уже оказался в невыгодном положении. Прошло только 3 мгновения. 4-е мгновение. В это время принц нации Лунао, Лунао Тянь, вдруг сказал. Когда представитель нации Лунао услышал это, его тело вдруг разразилось энергией. Его скорость стала настолько высокой, что он вдруг появился перед учеником секты бессмертного меча и выбросил его прочь из массива. Пен. Ученик секты бессмертного меча был выброшен из боевого массива. На все это потребовалось время 5 вдохов. Победа, нация Лунао. Хуэла. Эксперт секты бездонного неба вышел на арену. Все напряглись. Никто не ожидал, что 2 ведущие секты отправят своих людей в бой так скоро. Люди нации Лунао и народ секты бездонного неба не любили друг друга. Противники мгновенно стали использовать все свои сильные стороны. Вся земля встряхивалась из-за них. Если бы не массив, который мог ослабить повреждения, безусловно, весь пик Ушуанцзюэ был бы уничтожен этими экспертами из различных сект. 2 секты начали борьбу, но секта бездонного неба использовала все свои силы, чтобы собрать побольше информации, которая оказалась полезной, так как в этом первом матче они получили победу над нацией Лунао. Видя это, Лунао Тянь нахмурился, но не сказал ни слова. После того, как 2 маленьких секты послали своих учеников и проиграли, Лунао Тянь в очередной раз послал эксперта в бой. Встреча героев была исключительно напряженной. Су Юн смотрел на старейшину клана, на сердце у него было тяжело. Разве он не планировал отправить Цинэр в бой? Почему он до сих пор этого не сделал? Все остальные секты не посылали своих учеников, так как они наблюдали за боем. Но если они не пошлют никого, в конечном счете, другие секты будут смотреть на них с презрением. Наконец, после длительного времени, ученики секты бездонного неба и нации Лунао начали проявлять нетерпение после приблизительно 5 поединков. Золотой луч света пронесся, драконий рев резко заполнил всю горную вершину и приземлился в боевом массиве. Золотой цветок появился на глазах у всех, они не могли видеть ясно, но кто-то смог аки разглядеть, как внутри массива кто-то появился. Ученик нации Лунао. «Пожалуйста, испытайте меня», сказав это, ученик нации Лунао мгновенно атаковал, не сдерживая себя, без тени сомнения, без тени снисходительности. Тираническая ци ученика нации Лунао изверглась, глубокая духовная ци плотно обволокла противника, все его существо было угнетено, и даже, когда он захотел завращаться его ци, он с удивлением понял, что его собственная глубокая духовная ци была подавлена ци противником. Бом! Ученик из секты бездонного неба был подброшен в воздух ударом противника, его тело врезалось в землю, отчего по земле пошли трещины, и в воздух поднялись пыль и песок. От удара вспыхнула волна ци, что как мощный вихрь пронеслась во всех направлениях, как ударная волна. Был ли ученик секты бездонного неба жив или мертв, никто не знал. Су! Ученик не успел даже вздохнуть. Какая сила! Каждый мог думать только об этом. Это был определенно сильный игрок нации Лунао. «Цинэр!» – выкрикнул старейшина клана. Цинэр отвлеклась и подняла брови. «На арену!» – крикнул старейшина. Глава 149. Поле сотни мечей. Часть 4. Су Юн, наконец, понял. Ранее противники были слишком слабы, и если бы Цинэр вступила бы с ними в бой, все прошло бы слишком легко, но теперь все было по-другому. Соперник был не только сильным, но и ожесточенным. Старейшина клана выбрал сильного и яростного противника для Цинэр. Хотел ли он отомстить ей, старый ублюдок? Су Юн выругался тайно. Что происходит? Раздался голос старейшины меча. Старший, почему ты вышел? Ха-ха, такая интересная встреча, как я могу пропустить? Я чувствую много сильных ци. Эй, кого это ты ругал только что? Спросил старейшина меча, и Су Юн рассказал ему все. После рассказа старейшина меча оставался спокойным. Через некоторое время он покачал головой и горько рассмеялся. Учитывая, что старейшина клана мыслит настолько узко, тот факт, что семья Су до сих пор в состоянии удержаться на плаву, позволяет мне сказать, что эта семья достаточно мощная. Как глава, ты должен, прежде всего, быть дальновидным, но этот старейшина клана настолько сосредоточен на месте, такой ужасный провал. Меня не волнует, насколько узко он мыслит, до тех пор, как Цинэр может безопасно покинуть это место. Она единственная родня, что есть у меня в этом мире. Она все, что у меня есть, так что я надеюсь, что она сможет быть спокойной и счастливой. Если она получит травму, я убью его, даже если мне придется пожертвовать всем», — тихо сказал Су Юн, его голос медленно раскрывал дьявола в нем. «Ах ты!» — старейшина меча горько рассмеялся. «Это стоит того, что может быть более важным. Он не заботился о власти или силе. Если бы не Цинер, разве стал бы он тренироваться изо всех сил? Хуа!» Цинер, владеющая мечом облачной реки, вошла в боевой массив. Лоск глянцевого барьера массива покрыл все ее тело. Все взгляды обратились к телу молодой и нежной леди. Чистые одежды мастера клинка, нежное лицо, глаза, цвета осенних листьев, угольно-черные волосы, кожа, настолько белая, что казалось, она покрыла все тело пудрой. Она была очень миловидной, так было очень сложно представить, что этот замечательный человек был сильным игроком семьи Су. Была ли она на самом деле экспертом, за которым сам патриарх деликатно присматривал? Люди из разных сект были озадачены. Цинер орудовала своим мечом одной рукой, медленно шла вперед, шаг за шагом. Ее пара глаз, похожие на драгоценные камни, слегка глядели на представителя нации Лунао, который был покрыт мощной ци. Он держал меч в руке, источая холодное намерение. «Пожалуйста, испытайте меня», — мягко сказала она. Но эта фраза была как кнопка на бомбе, бомбой был противник. После того, как она сказала эти слова, человек в золотом халате начал движение, образуя безумный золотой ветер, яростно подавляя ее. Этот человек не имел ни малейшего милосердия, его руки выпустили золотой свет, он был в золотых перчатках, сокровище. Хау! Свет был загадочным и неумолимым, как благочестивый драконий рев. На его торжественном лице появились золотые линии, когда мистический дракон обернулся вокруг его лица. Хуа! Энергичный и сильный штормовой ветер. Все смотрели с напряженностью, затаив дыхание, многие даже прикрыли их рты руками, они не смели стать свидетелями такого нападения. Но, в то же время, как появился свет, вылетел едкий холодный свет. Он был, как метеор в ночном небе, он засиял и исчез. Зрители едва не упустили из виду образ меча, они увидели луч глубокой духовной ци, что внезапно рванул вперед. Он был беззвучным, быстрым, но изящным. Девушка убрала в ножны свой меч, глубокая духовная ци рассеялась, и все постепенно исчезла вместе с мечом. Все движения были завершены на одном дыхании. Тело властного представителя от нации Лунао внезапно дернуло, и он остановился. Все были ошеломлены. Стояла тишина, не было никакого драконьего рева, ни звука меча, все исчезло, и вернулась тишина, что была до боя. Именно тогда они увидели, что ци на человеке рушится, как гора, пока она полностью не пала. Люди, которые были наблюдательными и внимательными, смогли увидеть, что на его плече был длинный порез от меча. Порез меча был очень точным, он был не смертельным, но ранил его ци меридианы, отчего вся глубокая духовная ци в его теле просочилась, прервав поток ци, прервав его мистические техники. Цинер отошла немного в сторону. Хлоп. Человек из нации Лунао рухнул на пол, вся его кожа внезапно лопнула, и огромное количество крови вытекло, он очень серьезно пострадал. Тишина. Было исключительно тихо. Невероятно тихо. Все старейшины кланов внимательно смотрели на даму, что была абсолютно чистым человеком, каждый из них думал о чем-то своем. Все ученики были ошеломлены, их глаза были круглыми, как блюдца, все они смотрели на нее. Один ход, весь бой был завершен только в один шаг, два действия. Это был эксперт из нации Лунао, он был на самом деле побежден вот так вот. Это вообще возможно? Эксперт из семьи Су, Лунао Тянь встал, агрессивно поведя бровями. Чжан Мин, приготовься. Да, принц. Один из участников, стоящий в стороне, немедленно вышел, чтобы подготовиться. На стороне секты бессмертного меча. Ян Шань, ученик здесь, иди и подготовься. Когда она будет истощена, ты отправишься на арену. Да, мастер. Пику Шуан Цзюи гудел в волнении из-за этой борьбы, обсуждение велось без ограничений, жужжание и голоса звучали повсюду. Семья Су уже праздновала, после продолжительных поединков, после нескольких раундов, Цинер была первой, кто одержала победу, и это была абсолютная победа только в один ход. Как они не могли быть возбуждены, несмотря на то, что она не достигла стадии духовного ученика души, ее искусство меча уже достигло высшего состояния, она очень естественна, как поток воды. Начиная с сегодняшнего дня, она не может считаться нормальным существом. Король божественных сокровищ кивнул головой, его лицо озарила довольная улыбка, он встал и крикнул: «Победа, семья Су!» Когда он произнес это, торжества стали громче. «Тогда позвольте мне обратиться с просьбой испытать меня этим искусством меча». В массив боя очень быстро прыгнул еще один человек. Зрители увидели, что он был элитным учеником из секты распространяющегося огня, его сила уже достигла шестого ранга этапа продвинутого духовного ученика, в то время как уровень культивирования Цинер был до сих пор неизвестен, он может быть скрыт каким-то сокровищем, которое может скрывать культивирование. В качестве эксперта, холеного патриархом, она должна была скрывать ее уровень культивирования, так что никто не мог изучить ее и легко противостоять ей. «Пожалуйста, испытайте меня». Цинер поклонилась, ее милое лицо было наполнено несгибаемой решимостью, когда она посмотрела на своего противника и обнажила свой меч. Окружающая ци стала плотнее, шаги постепенно стали быстрее, кончик меча был резким и точным, ее меч был поднят на высоту ее глаз, куда бы она ни выглядела, туда же указывал и ее меч. Ее атакующая позиция была совершенной, в ее защите не было никаких лазеек. Видя это, глаза Су Дунфана сразу же наполнились сильным желанием. «Эта женщина, почему она намертво приклеена к такому отбросу, как Су Юн?» Су Дунфан стиснул зубы и руки. После 10 обменов ударами, дама в массиве все еще стояла прямо с мечом в руке. На полу был ученик из секты распространяющегося огня, ученик из божественного дворца трех предметов также был на полу, без сознания, все его тело было покрыто ранами от меча. Его длинное копье тоже лежало на полу. С точки зрения противника, у Цинер не было и следов недостатков, даже после того, как он сразилась с таким количеством противников. Победа. Никто не смел поверить. В одиночку победить известных экспертов различных сект. Все старейшины кланов не могли усидеть на месте. Никто не мог бы подумать, что дама из семьи Су будет настолько сильной. «Ха-ха, я не ожидал, что твоя маленькая служанка настолько сильна. Это искусство меча. Хи-хи-хи. Обычным людям нужно с горечью тренироваться, по крайней мере, 10 лет, чтобы достичь этого», — похвалил старейшина меча. «Но она обучалась только лишь нескольких лет». Су Юн улыбнулся. «Я не ожидал, что Цинер окажется настолько мощной. Кажется, что я зря волновался за нее. Сильна то она сильна. Другие секты держат тузов в рукавах. Она продолжит борьбу еще несколько раундов и потребит слишком много физической силы. Позволь ее продолжить, и она проиграет, в конце концов. И пусть. Это нормально, я не желаю, чтобы она боролась во всю силу. Мне плевать, что получит семья Су, это не мое дело». Цинер неуклюже держала меч, тяжело дыша. После того, как сразилась в нескольких раундах подряд, она потребила слишком много физической силы, и было очевидно, что она не могла продолжать игру.